Глава 4. Жизнь на зоне. В чем заключалась специфика красных зон в СССР? Почему на зоне мне не разрешили работать в медсанчасти? Какой неприятный сюрприз ожидал меня после возвращения в Москву? Выжить на Липецкой зоне мне помогли два случая. Оба раза я помогал людям, и добро мне вернулось. Но обо всем по порядку. Не знаю, как сейчас, но тогда отношение к москвичам было отрицательное. Про нас, хотя родом я из Уфы, то ли в шутку, то ли всерьез говорили: прилетели к нам грачи. А дальше нецензурно. Москвичи старались распределить в тяжелые цеха. Самым неприятным считался цех обработки корпусов тракторных моторов. Корпуса, такие чугунные штуки, куда вставляется мотор, отливали на Липецком тракторном заводе, привозили на зону и здесь очищали. Из-за чугунной пыли за 3-4 месяца зэк мог заработать туберкулез. Меня распределили именно туда. Но, к счастью, это продлилось недолго. Избежать туберкулеза удалось, потому что еще в Бутырке я помог одному липецкому гармонисту. Все гармонисты любят поддать. На какой-то свадьбе он с товарищами пил, пока не кончилась водка. Ночью они пошли к директору сельского магазина Бабе Мане, попросили ее открыть магазин и продать водку. А она им: «Да пошли вы!» Ну а выпить очень хотелось. Ребята поддели амбарный замок, вынули штырь, зашли в магазин, взяли 3 бутылки, положили 9 рублей и закрыли дверь. Баба Маня утром видит на снегу следы, понимает, что магазин вскрыт, и в милицию. К ним сразу пришли и полупьяных забрали в КПЗ. Когда гармонист протрезвел, у него началась белая горячка. Такое бывает у пьяниц, которым не дают выпить. Из-за психоза он стал шуметь, и дежурный офицер, начальник этого КПЗ, зашел его угомонить. А тот в невменяемом состоянии оторвал доску с 2 гвоздями от нар, ударил начальника и убил его. И вместо обыкновенной 3 за бутылки получилась очень тяжелая статья: убийство милиционера при исполнении служебных обязанностей. В подобных случаях арестованных обычно направляли на обследование в Институт судебной психиатрии имени Сербского. И вот подследственный приезжает в Москву, попадает в нашу камеру, где заключенные начинают ему советовать, как лучше косить под невменяемого. Но я-то с медицинским образованием и знаю, что полуграмотный мужик не обманет опытных врачей. Я ему тогда сказал: «Не надо косить. Расскажи, что действительно произошло, и они поймут, что ты был в состоянии невменяемости или аффекта». Гармонист меня послушал, и его признали невиновным. 3 за свои бутылки он отматывал в той же зоне, что и я, работая бригадиром грузчиков. Он меня узнал и в качестве благодарности старому знакомому забрал к себе в бригаду, вытащив из проклятого цеха. Господи, спасибо. От вредной работы удалось избавиться, но от голода на первых порах нет. Повара основную еду давали местным, липецким. Например, клали в миску своим кусок мяса, а сверху кашей заливали, чтобы скрыть. А нам по остаточному принципу: или простой черпак каши, или миску супа, где плавали всего 2 капустных листочка. Короче говоря, за пару месяцев я потерял 16 килограммов. До такой степени исхудал, что мама, приехавшая меня навестить, кричала: «Сволочи! Фашисты! Концлагерь!» У нас была так называемая «красная зона». Власть держали не воры, а мужики-здоровики, назначаемые администрацией, бригадирами или старостами. Установить с этими ребятами хорошие отношения мне тоже помог случай. На новый 1985 год бригадиры сварили брагу из того, что имелось под рукой – сахара и хлеба. Когда они изрядно набрались, их потянуло на секс. В каждой колонии есть отряд для гомосексуалистов. Они живут в специальном бараке, не контактируют с обычными заключенными, едят за отдельными столами. Туда селят как настоящих гомосексуалистов, так и опущенных. Например, на зоне такой закон: если украл у своих, тебя опустят. И опущенный переселяется в отдельный барак. У своих воровать нельзя. Как бы ни было голодно, чужое брать права нет. И вот бригадиры выдернули из этого барака одного мужика, Катькой его звали, и заразились от него венерической болезнью. О том, чтобы признаться администрации, речи не шло. так как боялись разбирательства. Тогда действовала статья 121 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мужеложество». В соответствии с ней половое сношение мужчины с мужчиной, мужеложество, наказывается лишением свободы на срок до 5 лет. А мужеложество, совершенное с применением физического насилия, угроз или в отношении несовершеннолетнего, либо с использованием зависимого положения потерпевшего, наказывается лишением свободы на срок до 8 лет. Все они знали, что я врач, и прибежали ко мне. «Боря, спаси!» «А как спасти?» «Надо делать анализы». Мы вырезали предметные стекла, на которые берут мазок. Я взял мазки, сверху проложил двумя спичками, накрыл вторым стеклом и завернул. У бригадиров всегда свои ходы из зоны и на зону. И они эти мазки отправили в Москву, к моей маме, врачу-дерматовенерологу. Она поставила диагноз, купила лекарство и заслала на зону. Я всех проколол, пролечил и оказался в шоколаде. Меня поставили на выпуск продукции. Отличная работа. Когда с Липецкого тракторного завода заходила машина, сначала ее обыскивали солдатики, а потом она подъезжала к моему маленькому кабинету с окошком. Я выходил и пересчитывал продукцию. Например, убеждался, что действительно привезли 40 корпусов для мотора, после чего выдавал пропуск. Пропуск подписывал, конечно, не я, это делала моя руководительница, но целый день ей дежурить не хотелось. Поскольку я стоял первый на входе, через меня шел весь греф. Что такое греф? Все водители на зоне подрабатывали. Привозили колбасу, чай, покупали в магазине и продавали в несколько раз дороже. Чтобы не поймали, я придумал следующий ход. Рядом с моим кабинетом стояла приваренная урна. В ней я сделал что-то вроде двойного дна. Внизу под вкладышем складывается греф, а сверху лежали окурки, и я еще туда специально мочился. Для солдат считалось впадлу подойти к этой урне. У меня и полы, и стулья вскрывали, но найти ничего не смогли. Так что на зоне я стал уважаемым человеком, и меня ни разу не поймали, хотя регулярно проводили обыски. Наладилось и с питанием. Во-первых, стали регулярно поступать передачи с воли. Во-вторых, лучше кормили повара. Когда освоишься, тебя начинают принимать за своего. При этом я никогда шума не поднимал. Что толку? Дадут тебе по башке, и точка. Ум-то проявляется в том, чтобы вопрос решить, а не в том, чтобы шум поднять. Возможно, я бы устроился на зоне еще лучше, но мне не разрешили работать врачом, так как я выплачивал алименты после развода со второй женой Ольгой, мамой дочки Кати, родившейся еще во время работы в пароходстве. Если ты платил алименты, то нельзя было работать там, где нет оплаты, например, в медсанчасти. А я мог бы перевязки делать, помогать врачам. Моя мама приходила к бывшей жене и вставала на колени. «Оля, откажись от алиментов, тогда Боря сможет работать врачом». «Не откажусь. Я тебе дам в 10 раз больше, только разреши, чтобы он здоровье не угробил». «Не надо мне больше. Отказываться не стану». Ольга очень обиделась из-за того, что я стал встречаться с Татьяной, Наташиной мамой. В качестве мести она так и не отказалась от алиментов. Упрямая. Украинка. У меня же две жены с Украины. И Катина мама, и Наташина. Кажется, ни одна из них по-украински не говорит, только по-русски. Но вот эта упертость у них украинская. Кстати, Таню за те показания на меня я простил. Сначала было очень грустно, но на зону она приехала с моей мамой, и я долго не мог дождаться, когда мама уедет. Ведь все жили в одной комнате. Мама, поплакав, уехала, а я простил Таню. Всякое бывает. Да и передачи не помешают. Липецкая зона занимала, наверное, гектаров 10. У каждого отряда свой барак. Нас утром выстраивали на специальном плацу, делали перекличку и вели за забор на рабочую территорию, где я поначалу вкалывал в том страшном цеху с чугунной пылью. В середине дня обед, а потом снова в цех. Если не считать голода и опасных работ, жизнь на зоне казалась вполне терпимой. Командиром отряда у нас был старший лейтенант. С ним служил помполит, помощник по политической части. Абсолютно разумные офицеры. С одним из них я играл в шашки, и хоть играю хорошо, почти всегда ему проигрывал. Единственное жесткое правило на зоне — Все должны работать. Если кто-то не хотел, его заставляли, хотя никто никого не бил. Администрация через бригадиров и звеньевых добивалась порядка. Таких историй, чтобы кто-то из воровских принципов отказывался от работы, не припомню. На зонах общего режима идут заключенные по первой ходке. Никаких блатных, рецидивистов, а тем более воров в законе. Воровская романтика ни минуты меня не прельщала. На любой зоне есть люди, делающие татуировки за чай. И некоторые из зэков, особенно деревенские, заказывали себе наколки «не забуду мать родную» и тому подобные фразы. Все зависит от уровня развития. Сколько я не сидел с образованными людьми, например, директорами магазинов, ни один из них наколок не делал. И мне даже в голову не приходило. Я ведь уже не пацан, а взрослый человек. По моим наблюдениям, по первой ходке сидели в основном обычные люди. В Советском Союзе приходилось выживать. Если ты недоволен своей зарплатой, хочешь жить получше, надо что-то придумывать. Люди придумывали. Их сажали. Многое из того, чем они занимались, теперь называется предпринимательством, а раньше считалось хищением социалистической собственности. Вот вам одна из причин развала той системы. Уравниловка, когда все получали одинаковые зарплаты, приводила к тому, что люди работали плохо. Какой смысл надрываться, если зарплата у всех одинаковая? А проявление предприимчивости считалось противозаконным. На зоне с нами регулярно проводили политическую работу. Командир отряда читал лекцию о том, что надо становиться на путь исправления. Никто с ним не спорил. Иногда затевали какие-то исторические разговоры, например, про Петра I, а вот антиправительственные беседы вести в те времена не следовало. Чтобы разнообразить жизнь на зоне, я поступил там в школу и окончил 10 класс. Хотя, конечно, этого не требовалось, так как у меня за плечами остались и школа, и медицинский институт. Но никто не препятствовал. Хочешь в школу? Иди. Там со мной занимались преподаватели, и весь вечер я был почти свободен. Сидишь, читаешь в светлом, чистом помещении, а не в отряде, где 30-40 человек. Из зоны меня перевели на химию. Так называется облегченный режим отбывания наказания. На первом этапе химии ты живешь в общежитии в комнате по 2-3 человека. Допустим, в 8 утра уходишь на работу на Липецкий тракторный завод, потом приходишь и отмечаешься в общежитии у милиционера. Можешь отпроситься у него погулять, и милиционер решает, отпускать или нет. А на втором этапе химии я уже снял квартиру, но продолжал отмечаться в общежитии. Квартиру я арендовал у деда, бывшего кулака, и мне там приглянулась одна цыганка, крупная красивая баба. У тамошних женщин выбор маленький, на заводе пьяницы одни, а раз пьяница, значит импотент. Мы с этой цыганкой и стали встречаться. Деду, крепкому мужику лет 60, она тоже приглянулась. Однажды цыганка вышла в туалет на улицу, и он полез к ней целоваться. Уговаривал, зачем тебе с зэком общаться? У меня дом свой, давай вместе жить. Дед, кстати, разумный оказался. Он рассказывал, что кулаки до войны так удобряли свои участки земли, что аж до 80-х годов на их участках рожь росла лучше, чем на всем колхозном поле. Вовремя поняв, что будут раскулачивать, он устроился на завод. Работал сначала грузчиком, потом в доменном цеху прилично получал и отстроил себе добротный дом. Потом жена умерла, и он стал засматриваться на молодых. Поскольку меня посадили надолго, срок, после которого я мог попасть под условно-досрочное освобождение, еще не подошел. Моя дорогая мама дошла аж до Верховного суда, в итоге отправившего дело на пересмотр. Тогда уже начались новые веяния, касавшиеся в том числе и свободы предпринимательства. Поэтому появились неплохие шансы. Наверное, на судью определенное впечатление произвели мои слова в суде. Вот смотрите, меня посадили. Я отсидел 3 года. И чего добились? Семьи нет, ребенок – сирота. Вся жизнь развалилась, нужно все начинать по новой. Я никакой не уголовник, а врач. Чего добились-то? В общем, в 1986 году меня оправдали, сняв судимость, что в дальнейшем очень помогло. Спасибо судье огромное за это, надо бы ее найти и как-то отблагодарить. Когда я приехал домой, Таня была на работе, а служила она тогда официанткой в кафе. Встретили меня теща и 4-летняя дочка Наташа. Светлая, тоненькая девочка. Они жили в трехкомнатной коммунальной квартире. В первой комнате обитала одна старушка, вторая комната была нашей, а третья временно свободна, так как женщина, которая там жила, умерла. Но никого другого государства, а тогда все жилье принадлежало государству, еще не вселило. Мы с дочкой подружились, стали играть, видно было, что я ей понравился, и вечером она спросила: «Папа, а где ты будешь спать? Со мной в комнате?» «Нет, доченька, я буду спать с мамой». «А с мамой спит дядя Лёша». Я молча встал и пошел собираться. Чемодана не имелось. Взял обычную простыню. Завернул в нее немногочисленные вещи, рубашку, трусы, носки и уехал к маме. Вечером я напился, заперся в ванной и рыдал. Когда мать постучала в ванную, я сказал, что все в норме, просто отравился. Рыдания сами рвались из меня.